Премьера. На темной триумфальной площади, словно сказочный дворец, горел огнем кинотеатр Ханжонкова. Электролампы ярким квадратом освещали афишу с надписью «Последняя встреча» и портреты Елены Иратовой и Владимира Максимова на фоне алого пожара. Даже знаменитый матовый фонарь у входа восстановлен, и он освещал лица людей, стоящих в очереди к кассе мертвенно-бледным светом. Подъезжали авто, спешили дорого одетые дамы и их спутники на первый премьерный сеанс. Леонидов протиснулся сквозь толпу, предъявил билет и вошел в фойе. Первым, кого он увидел, был нарком Луначарский, который, сияя пенсне, шел ему навстречу. — Здравствуйте, несговорчивый товарищ Леонидов! — Добрый вечер, Анатолий Васильевич. — Ваше место в кинокомитете пока свободно! — лукаво улыбнулся Луначарский. Он повернулся к своей спутнице, красавице-актрисе Розанелли. Ты подумай, этот человек отказался от руководящего поста в кинематографе. Актриса ничего не ответила, только ослепительно улыбнулась. Это не мое место, Анатолий Васильевич. Я журналист. Кабинетная работа не для меня. Вам видней. Но я прошу завтра навестить меня. Я недавно перечитал ваши очерки о Кронштадте. Нам очень нужен патриотический сценарий. Так я жду вас завтра в 2. Луначарский со спутницей, не дожидаясь ответа Леонидова, повернулся и зашагал ко входу в зал. И тут раздался первый звонок. Олег не уставал раскланиваться со знакомыми. Актеры, журналисты, писатели, партчиновники и, конечно, чекисты. Кто-то взял Леонидова под руку, но он обернулся. Ему улыбался Блюмкин. — Я думал, ты не придешь. — Почему? — Так, я хочу посмотреть фильму. Они и так много говорят еще до выхода на экран. — Сядем вместе? — поинтересовался Блюмкин. — С удовольствием. По-моему, твой друг Саблин в ложе. — Он мне не друг. Просто приятельствуем. — Извини, я не знал. — Друг — это человек, которому не страшно повернуться спиной. — Даже так? Они уселись на свои места. На сцену поднялся Луначарский. — Дорогие товарищи, открою вам секрет. Я видел практически весь отснятый материал, поэтому могу сказать, что это первая революционная трагическая мелодрама. Он помолчал, снял пенсне. Близоруко прищурившись, посмотрел в зал. Создателям ленты удалось передать дыхание нашего непростого, но героического времени. На сцену поднялся человек во фраке, сел к роялю. «Это композитор Леонид Николаев», — продолжал нарком. «Он специально написал музыку для сопровождения ленты и, смею заверить, прекрасную музыку. Ну, давайте смотреть». Свет в зале начал медленно гаснуть. На экране появилась надпись «Конец фильма». Композитор исполнил последний аккорд, свет зажегся. На сцену поднялись актеры и режиссер, оператор, художник. Они кланялись, а зал гремел аплодисментами. Из ложи вышел стройный красавец Юрий Саблин с огромным букетом роз. Звеня шпорами, пошел к сцене, зал затих. «Вот видишь», — зло прищурился Блюмкин, — «фильма о гражданской войне. Герой вне экрана благодарит герой тех сражений. Все по системе Станиславского. Не злобствуй, Яша. Смотри, как зал принимает ленту. Пошли на банкет. У меня есть приглашение для тебя». Блюмкин достал из кармана красочный билет. «Спасибо. Я в домино». «Не хочешь видеть героиню?» «Просто у меня дело. Ну, значит, увидимся». Леонидов шел по Тверской. У Страстной площади увидел светящуюся стеклянную дверь с надписью «Зайди, приятно удивишься». Под ней была изображена рюмка. Народу в заведении почти не было. Олег подошел к стойке, за которой скучал усатый буфетчик. — Доброго здоровья! — оживился он. — Чего изволите, сударь? — Добрый вечер. — А изволю я стаканчик белого хлебного. — Понимаю-с. И кусочек селедки на черном хлебе. — Стаканчик какой изволите? — буфетчик поставил на стойку 100-граммовый граненый шкалик и такой же стакан. Большой. — Сейчас сделаем. Специально для вас имеем селедочку. — Не люблю пить один, — улыбнулся Леонидов. — Составь компанию, братец. — За честь почту. Выпили, помолчали. Леонидов достал деньги, рассчитался. — Сдачу оставь себе. — Благодарствую, господин подполковник. — Почему подполковник? — удивился Олег. — Стать, выправка и возраст не поручика. — Глаз ватерпас. — Будь здоров. — Заходите. Мы таким гостям всегда рады. Леонидов вышел на Тверскую, закрыл зажигалку ладонью, прикурил. От стены отделилась девица в пальто с меховым воротником. — Пойдем ко мне, мужчина. Не пожалеете, я очень испорченная. Некогда, дорогуша. Другим разом. Девица отошла, потом повернулась. А папироски не угостить? Это пожалуйста. От Страстного монастыря шел трамвай. Он радостно звенел, пересекая Тверскую. Все окна горели ярким желтым светом. Да и сама Тверская мерцала окнами домов, витринами магазинов, вывесками ресторанов и кафе. «Налаживается жизнь», — сказал Леонидов. «Вы мне?» — обернулся случайный прохожий. «Да нет, я себе», — засмеялся Леонидов. «Бывает», — прохожий помахал рукой и скрылся в мерцающем полумраке улицы.